55. Сладкая вата. Ты же не серьезно? Я совершенно серьезно. Обожаю сладкую вату. Но она же на вкус, как железная мочалка в сахаре. Правда? Никогда не ел железных мочалок в сахаре. Хелен разразилась смехом и позволила Филу утащить себя за руку к палатке со сладкой ватой. В прокуренном воздухе смешивались запахи сжёного сахара, бензиновых выхлопов из генераторов и подгоревшего масла из палаток с бургерами неподалеку. Было 8 часов, и на ярмарке было не протолкнуться. Она смотрела, как вагончики на аттракционе с головокружительной скоростью несутся вниз, как из-под них валит дым и сыплются искры, и сама почувствовала себя ребенком. Очередь за сладкой ватой змеилась и заворачивала за угол, смешиваясь с очередью за хот-догами и яблоками в карамели. «Боже, а это весело! Я не бывала на таких с тех пор, как Тому и Лиззи перевалило за 10. Это место просто утопает в копах. Неудивительно. На таком мероприятии стрелку есть где развернуться. Только посмотри вокруг. Столько точек, на которых может расположиться снайпер». Глаза Хелен были прикованы к аттракциону с вагончиками. «Если человек с вершины горки, если...» Где-то рядом с ними раздался ружейный треск. Фил успокаивающим жестом положил руку ей на ладонь. «Стреляют по мишеням. Он не станет так рисковать. Держи». Он протянул ей облако сладкой ваты, жутковатого розового цвета. «Цветы для дамы!» Он приобнял ее, и они медленно двинулись в сторону аттракционов. Сэм Дирбон выждал, пока ряд уточек проехал мимо него 4 раза. «Быстрее, Сэм! Что с тобой не так? Ты не можешь или что? Даже я могу это сделать, это проще простого. Они даже не очень быстро двигаются. Быстрее!» Он не обращал внимания на свою сестру. Утки проехали еще 1 раз. Он снова переждал. «Сэм, ау, ты еще здесь?» Пах, пах, пах, пах. 3 уточки из 5 опрокинулись. Ханна с презрением отвернулась. «Отлично, Сэм», — сказала Джудит. Сэм незаметно удовлетворенно улыбнулся и забрал розовую фарфоровую свинью-копилку со стенда с призами. «И зачем она тебе? Что за дурацкий приз? Ты бы мог взять того большого голубого слона и подарить его Феликсу или ту огромную коробку с конфетами. Зачем тебе нужна эта глупая свинья-копилка?» «Чтобы копить деньги». «И зачем тебе их копить?» «Чтобы уйти с ними из дома». Глаза Ханны округлились, и она поглядела на Джудит. «Чтобы не жить с тобой, дуреха!» Сэм развернулся, внимательно изучил игру, где надо было поймать рыбку на крючок, и сразу отошел. «Слишком просто», — сказал он. Кэт вернулась с 4 бумажными кульками жареной картошки. «Господи, ненавижу ярмарки! Полно народу, все пытаются тебя надуть, громко так, что уши болят, и воняет». «Просто супер!» «Я знала, что ты это скажешь, Сэм. Вот, съешь картошки». «Только подумай, что пропускают наши мужчины», — сказала Джудит, откусив картошку и подмигнув ей. Крис был в Галлэм-хаузе с Ричардом. Ему захотелось сменить обстановку. Радиотерапия начала оказывать эффект, и у него бывали хорошие дни. Джудит должна была взять пиццу в итальянском ресторане по дороге с ярмарки. «Я только что видела Сая в дальнем углу площади. Он разговаривал с кем-то из уголовного розыска. Никогда не видела их в одном месте в таком количестве. Обеспечивают безопасность. Но я слышала, что членам королевской семьи все же не разрешат присутствовать на свадьбе в соборе. Даже жаль». «Они не осмелятся рисковать в такое время. Ты только представь». «Ну да, наверное. Но нельзя позволять безумцу менять то, как ты живешь. Некоторые люди думают, что и эту ярмарку нужно было отменить». «Мамочка, а можно мы пойдем на аттракцион с машинками? Пожалуйста». «Не сейчас». «А почему?» потому что мне придется лезть туда с тобой, и я буду рулить и буду врезаться во всех подряд. Так что тебя стошнит всей картошкой, которую ты только что съела, и мороженым, и... Сэм!» Сэм улыбался и складывал свой пустой бумажный кулек во все меньшие и меньшие треугольнички. Небо над Сент-Майкл-Скуэр было оранжевого цвета. Глава вооруженной оперативной команды стоял в тени и смотрел вокруг, вверх, вниз, в одну сторону, в другую сторону. Он предположил, что снайпер не будет стрелять оттуда, откуда не сможет обеспечить себе безопасный путь к отступлению. Вдруг он ошибался. Они несколько раз обсуждали и отвергали идею, что это может быть его последняя самоубийственная миссия. И тогда он будет просто стрелять без разбора, не беспокоясь о том, поймают его в итоге или нет. Он посмотрел на верхушку главной горки. Кто-то мог подняться по спиральной лестнице и засесть наверху. Нет, только стрелок камикадзе пошел бы на это. Будет очень легко определить, откуда стреляли. Спуститься вниз никак иначе, как по рельсам, он не сможет. А когда он это сделает, они уже будут его поджидать. Подсвеченная прожекторами башня собора возвышалась над ярмаркой. Они были там, заперли колокольню, заперли дверь на смотровую площадку и пару человек патрульных оставили внизу. Но ему было неспокойно. Его мучила какая-то глубоко засевшая в голове мысль, и его злило то, что он не мог понять, какая. Площадь кишела народом, раздававшаяся со всех сторон громкая музыка и гул генераторов вполне могли заглушить звук выстрелов. К тому же выстрелы тут раздавались постоянно, потому что очередь в тир не иссякала. Может, его все-таки стоило сегодня закрыть? Он снова посмотрел по сторонам. И вверх, и вниз, в одну сторону, в другую. Таня и Дэн Ломакс сидели на деревянных лошадках и пытались дотянуться друг до друга и взяться за руки, когда карусель набирала скорость, пока не превратилась в ослепительный водоворот музыки и огней, сияющих в ночи. Кажется, она провела на деревянных лошадках полжизни. Когда была девочкой, когда была королевой ярмарки и теперь, когда стала невестой. Деревянные лошадки означали счастье, и она была счастлива. Она пыталась уловить выражение лица Дэна, но они ехали слишком быстро. Ей хотелось закричать со смехом и восторгом, и гордостью, и счастьем. «Я решил», — сказал Сэм, вернувшись на назначенное место у шатра предсказательницы, где Кэт велела ему их встретить. Ему разрешили выбрать последний аттракцион, на котором он хочет прокатиться. Ханна уже выбрала чашечки и была осмеяна. «Чашечки для маленьких. На чашечки мог бы пойти Феликс, наверное. Ты трусиха». «Ладно, что это будет, Сэм? И не говори про горки. Ты знаешь, что ты...» «Нет, это на площади. Пошли». Они медленно пробирались в толпе. «Держись за мою руку, Ханни, не отпускай». Сэм пихнул кого-то в спину. «Если бы здесь был Крис, он бы мог посадить кого-нибудь из них себе на плечи», — подумала Кэт. «Даже Сэма. Даже сейчас». Они проталкивались вперед. «Джудит!» шла впереди, периодически выныривая из толпы и ныряя обратно. «Там дядя Саймон! Дядя Саймон!» — закричала Ханна, но он никак не мог ее услышать, к тому же Саймон уже снова исчез, затерявшись в массе людей. «Вот!» — сказал Сэм. «Прокатитесь в город упырей на замогильном поезде». «Я туда не пойду». «Я даже близко не подойду», — Ханна крепко прижалась к Кэт. «Ты все равно слишком маленькая. Ты должна быть выше ворот, а ты ниже. Можно мне?» — у него загорелись глаза. «Я пойду с ним», — сразу сказала Джудит. «Если ты насмерть стоишь на своем, Сэм. «Я насмерть стою на своем», — засмеялся Сэм. «Хорошая шутка, Джудит. Ладно, пошли быстрее, очередь уже подходит». «Джудит, если ты...» «Все нормально», — сказала Джудит, пока ее еще не утянули. «Правда, почему бы вам с Ханной не посмотреть на зеркальную лестницу в комнате смеха? Давайте, я плачу». «Спасибо. Ты хочешь, Ханни?» «Да». Они разделились. Когда Кэт обернулась, Сэм и Джудит уже стояли у кассы, готовые к отправке. Клайв Раули, Пол Джей и Пол Си пробирались сквозь густую толпу людей, поднимающихся на горку. Никто не пропускал их вперед. «Как с каретами скорой помощи», — сказал Пол Си. «Раньше люди им уступали, а теперь нет». «Уступают. Всегда. Ты вообще откуда?» «Он мог бы пристрелить здесь кого угодно. Спрятал бы пистолет в кармане, пальнул бы в спину. Никто бы и не заметил». «Это не так просто. Да и вообще, не будет он этого делать». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда», — начал Клайв, когда они добрались до вагончиков с другой стороны башни, «что наш объект — педант, а не авантюрист». «Ты читаешь слишком много ерунды про психологию». «Почему это ерунды?» Но генератор снова начал работать, так что ответ Пола Джей утонул в его гуле. Саймон Срейлер обернулся через плечо, направляясь к выходу с ярмарки. Максимальный уровень безопасности действительно был обеспечен, и полиция свою функцию выполняла. Сотрудники его отдела были повсюду. Стояли в очередях за жареной рыбой с картошкой, на карусели или автодром, бродили рядом с тиром и вокруг площадки для шаффлборда, парами стояли у кабинок предсказательниц. Патрульные в униформе оставались на виду, болтали с детьми и подростками, шутили со стариками и даже арестовали пару карманников. Вооруженные отряды находились по периметру и в полной боевой готовности сидели в фургонах. У него было хорошее предчувствие. Ни один стрелок не стал бы пытать счастья на этой ярмарке. Он пытался отыскать свою сестру, но толпа была слишком плотной. Он увидится с ними позже, но сейчас он хотел скрыться от всей этой суматохи. Так что шел в сторону боковой улицы, которая приведет его к катедрал Клоуз. Через 5 минут он уже рассчитывал пить виски и читать финальную главу последней книги Майкла Дибдина про инспектора Дзена, в которой было больше крутых поворотов, чем на любых американских горках. Глаза Сэма Дирбона засияли от оживления и восторга, когда их вагончик проехал через пластиковые шторки и оказался в мерцающей полутьме зала с привидениями, где с потолка им чуть ли не на голову с грохотом свалились 2 скелета, а потом так же быстро взлетели обратно. Из динамиков раздавались жуткие крики и вопли, когда они мчались в полную темноту. Джудит почувствовала, что Сэм едва заметно придвинулся поближе к ней, так что его нога слегка касалась ее. Вагончик резко рухнул вниз, и прямо перед ними оказалась раскрытая могила с покосившимся надгробием. Им в лицо полетели резиновые летучие мыши, холодные и скользкие, как водоросли. «Все нормально?» — спросила она. Но в этот момент из стен туннеля начали лезть упыри, и их жуткий, нарочито громкий вой заглушил ее вопрос. И крики, и визги других людей в вагончиках впереди и позади них. Они замедлились, а потом внезапно снова поехали. Очень быстро, и туннель резко повернул направо. На этот раз Сэм схватил ее за руку, и в 2 вагончиках от них Хелен сжала ладонь Фила, невольно перепугавшись. Она видела его лицо в зеленом флуоресцентном свете. Оно было неестественно бледным, а зубы сверкали, когда он заливался смехом. Под пронзительные звуки нарастающего шума они рухнули вниз, в темноту. А потом внезапно снова понеслись вниз, быстрее и быстрее, пока вагончики не начали бешено трястись и ходить ходуном, а рельсы, казалось, встали на дыбы прямо у них на глазах. Хелен закричала. Зеленые огни погасли, все вокруг погрузилось во тьму и наполнилось адским шумом гнущегося металла и дерева, и рвущейся ткани, и вся горка начала сминаться. Верхний уровень обрушился на предыдущий, а потом нижняя часть сооружения покачнулась под собственным весом и рухнула вперед, прямо в толпу перед ней. Саймонс Рейлер услышал шум и в первую секунду подумал, что это не один выстрел, а целый вал огня эхом прокатился по площади. А потом он повернулся и увидел, как здание с поездом-призраком опрокинулось вперед и сложилось, как карточный домик. Услышал пронзительный скрежет и треск ломающегося металла и древесины, и взрыв генератора, и крики, которые от ужаса становились все отчаяннее и отчаяннее, смешивались с огнем и дымом и поднимались все выше и выше, к огромной башне собора, и устремлялись дальше в темноту неба. «Сэм!» — закричала Кэт. «О, Господи, нет! Нет, Сэм!» Она пыталась протиснуться вперед, но людской поток оттеснил ее, и она чуть не упала на Ханну, так что им пришлось двигаться вместе со всеми, освобождая пространство для падающих обломков. «Мой сын там! Мне нужно к моему сыну! Господи, пожалуйста, пропустите меня назад! Сэм!» Кто-то схватил ее за руку и оттащил в сторону. А потом она налетела на карусель, и ее прижало к молодой девушке в стеганой розовой куртке. Ее лицо уперлось ей в спину, так что она почувствовала запах блестящей засаленной ткани. Обычные звуки ярмарочной площади стихали. Музыка останавливалась, пока один за другим выключали репродукторы. Потом начали замолкать генераторы, и через какое-то время стало слышно только потрескивание догорающего обрушившегося здания с поездом-призраком и человеческие голоса, которые что-то выкрикивали, кого-то звали, грозно раздавали указания откуда-то издалека. И крики. Крики. Саймон с воплями «Полиция!», пробиравшийся сквозь толпу, добрался до рухнувшей горки одновременно с дюжиной других офицеров и медиками скорой помощи из Сент-Джона. Сирены теперь выли где-то вдалеке. Стоял ядовитый запах гари, пепла и масла. Вся конструкция сложилась внутрь, так что было невозможно сказать, что оказалось внизу, что было под обломками. Работники ярмарки уже начали грузить и оттаскивать в сторону огромные балки и искореженные сваи, пока полицейские пытались взять под контроль толпу и приняться за поиски погребенных под обломками тел. У Саймона зазвонил мобильный, когда он вскарабкался на обвалившуюся площадку, с которой отъезжали вагончики. «Саймон, Господи, где ты? Сэм был на том аттракционе! Сэм!» «Понятно. Я уже здесь. Где ты?» «Я не знаю. С другой стороны, там, где прилавки. Я рядом с прилавками. Нас всех согнали в одну кучу». «Стой там, где стоишь. Не сходи с места. Тут очень много наших, и все делается четко по плану. Оставайся там, Кэт». Он перелез через деревянные мачты с висящими на них тряпками. За ним пошли несколько человек из спецотряда. Крики и стоны раздавались со всех сторон. Снизу, изнутри. «Осторожней, босс! Она неустойчивая. Смотрите, куда наступаете!» «Надо дождаться пожарной команды! Послушайте, прямо под нами кто-то есть! Пол, убери этот кусок пластика и поддержи меня, чтобы я не свалился!» Клайв Раули балансировал на гнутом куске рельса. «Заткнитесь! Слушайте!» Они стояли посреди маленького островка тишины, который создали посреди безумного шума, царившего вокруг. «Слева от тебя, левее и ниже, Клайв. Держи крепче. Осторожней. Тебе бы топор». «Нет у меня чертова топора. Подождите. Держи крепче, ладно?» Он присел на корточки и начал руками отдирать пластиковую обшивку. Она легко отрывалась по кускам, и под ней обнаружилось углубление в черном искореженном металле, из которой торчало сломанное колесо. Под ним кто-то тихо плакал от боли и страха. Он осторожно переставил одну ногу. За его спиной пол вцепился в шпалу. Клайв просунул кисть, а потом и всю руку в темное пространство под собой и попытался что-нибудь нащупать. — Эй, вы где? Меня зовут Клайв, я офицер полиции. Вы меня слышите? Стоны продолжились, не прерываясь, но они звучали близко, почти что из-под его ноги. Он встал на колени, как следует проверил, насколько устойчива поверхность, немного нагнулся вперед и просунул голову прямо в дыру. — Вы меня слышите? — Помогите мне! Помогите мне! — Есть! Хорошо, мы вытащим вас оттуда через минуту. Я протягиваю вам свою руку. Вы можете дотянуться? Стон. — Попробуйте поднять руку и нащупать мою! Он слегка развернулся в их сторону. — Подайте мне фонарик, ладно? Мне надо хоть что-нибудь увидеть. Сирены стало слышно уже на площади. Машины подъезжали и останавливались одна за другой, продолжая крутить мигалками. Пожарные, лестницы, фонари, шланги. «Подайте мне фонарик!» Кто-то за его спиной положил ему в руку фонарик. «Не двигайся! Посмотри на эту деревянную платформу слева! Клайв, наклонись! Она шатается!» Раздался скрип и треск, но Клайв удержался, и шпала не сдвинулась. Он подождал. Он снова начал шарить в темноте, а потом ему удалось включить внизу фонарик, но он увидел только пыль и нагромождение металла. «Вы все еще меня слышите?» Ответа не было. «Вытяните руку вверх!» Тишина. Он стер пот с лица. «Я все еще здесь! Это Клайв! Вы меня слышите?» Ответа не было. «Вытяните руку вверх!» Тишина. Он стер пот с лица. «Я все еще здесь! Это Клайв! Вы меня слышите?» Внизу кто-то вскрикнул, а потом раздался отчаянный вопль женщины. «Боже! О, Боже! О, Джейсон! Но, Боже!» А потом неожиданно Клайв почувствовал, как кто-то коснулся его руки и продвинулся на дюйм выше, к запястью, а потом на секунду или две сжал ее. «Да!» Постепенно начали зажигаться электрические лампочки. Рядом со сломанными сваями начали вырастать одна за другой пожарные лестницы. В черноте, глубоко под переломанными шпалами, плакал ребенок. «Это Клайв!» — сказал он. «Вы можете снова дотянуться до моей руки?» Через секунду его запястье снова слабо сжали. Он осторожно прополз на пару дюймов вперед, направил луч от фонарика вниз и просунул в дыру обе руки. «Хватайтесь!» — сказал он. «Крепко хватайтесь и держитесь! Вы можете двигаться!» Ему показалось, что голос внизу был женским. «У вас свободны ноги?» Крик боли. Но за ним какое-то движение и внезапный громкий треск. «Будьте осторожны! Медленно! Делайте все медленно! Вы можете двигать ногами?» Он чувствовал, как крепнет хватка у него на запястье. Он держался изо всех сил. Кто-то сзади зафиксировал его ноги, а рядом с ним уже стояла лестница. «Вы сможете!» — прокричал он в дыру. «У вас почти получилось! Просто постарайтесь очень осторожно высвободить свои ноги! Вам больно?» Он не мог разобрать слов. Пот капал на его руки и на те руки, которые держали его запястья. Луч от фонаря выхватывал темноту и освещал ее. И в этом дрожащем свете он видел искореженные обломки, колесо и женскую руку, которая держала его запястье. Еще ниже он увидел зеленую куртку, темные волосы. Ее ноги, одну свободную, а другую согнутую так, что ее не было видно. Его запястья горели, а спину ломило так, будто на нее кто-то положил цементную плиту. Но осторожно, очень осторожно он начал вытаскивать женщину наверх из этой черной дыры. И это было невыносимо медленно. Теперь к ней потянулись другие руки и стали помогать ему. «Не дергайте слишком сильно! Ее левая нога застряла! Осторожнее! Осторожнее!» Но после долгих ночных часов, которые несли за собой тяжесть целой жизни, Ее голова и плечи оказались наверху, на свежем морозном воздухе и под сверкающими огнями лампочек. И кто-то уже пилил внизу куски металла и дерева, чтобы освободить ее левую ногу. «Клайв!» — тихо проговорила она. «Это я. Уже почти все. Вытащим вас через несколько секунд». «Ногу освободили. Нога на месте. Будьте осторожны. Она могла сломать лодыжку вот здесь». Пила остановилась, хотя со всех сторон было слышно, что пилить продолжают. Над ними и за ними пожарные продолжали разбирать завалы. «Господи, как больно! Господи!» «Вы просто великолепно справились! Отлично справились! Пойдемте!» «Клайв! Вы Клайв? Господи, спасибо вам!» Ее медленно и бережно приподняли под руки те, кто стоял позади них, и усадили на плоский пол деревянного стенда. Буквы «УПЫ» были написаны на доске белым и кроваво-красным цветом. «Все в порядке», — сказал Клайв. «Все позади». «Вы Клайв?» Она еще не пришла в себя. «Ага. А ты кто, милая?» «Хелен», — сказала она.